Люди во тьме погибают, не видят света кругом, и Божью любовь отвергают, откладывая встречу с Христом. Не будь же, мой друг, ты беспечным, отдай свое сердце Христу. Тогда ты познаешь блаженство и радость небесную. Только с Ним счастлив ты будешь всегда. Только в Нем надежда, любовь без конца. Его любовь превыше всего на земле. Верь ты Христу без сомненья, с надеждою в сердце крепись, и Он пошлет благословенье, лишь только усердно трудись. Христова любовь бесконечна для тех, кто отдался Ему. Кто любит Иисуса всем сердцем и всем разумением своим, только с Ним счастлив ты будешь всегда. Только в Нем надежда, любовь без конца. Его любовь превыше всего. Когда же настанет то время уйти в небеса навсегда, тогда воспоем мы, ликуя, хвалебную песню Творца. Тот час вознесения уж близок, Писание об этом твердит. О, друг, не теряй свое время, приди. Всегда.